как ты?» – спросила Арва, когда он через два дня переступил порог их квартиры. «Нормально, только есть ужасно хочется», – отозвался майор. «И в душ». «Чего больше?» «Больше всего я хочу тебя», – обнимая жену и нежно целуя, улыбаясь, констатировал факт Мячеслав. «Я тоже соскучилась, но сначала мы приведем тебя в сносное состояние. Накормим, напоим, вымоем и спать уложим. А будет перед тем, как ты ляжешь спать», – засмеялась девушка. «И вообще, где ты шлялся два дня?» «Не смешно», – сбрасывая уже прилично застиранный камуфляж, отозвался Молот. «Я знаю», – переходя на серьезный тон, произнесла Арва. «Тебя круто помяло. Я очень испугалась, когда Марина сказала, что у тебя смещение позвоночника и сломано несколько ребер». «Вот блин, язык без костей. Ну зачем так делать?» – возмутился майор. «Дошел же я до саркофага, все хорошо». «Нет, обязательно всем нужно растрезвонить». «Ладно, я с ней потом разберусь. Что я пропустил за последние два дня?» «Аркадий звонил несколько раз, и это только сегодня. Сказал, что есть результаты по штурмовику-мутанту. Вроде больше ничего. Купол на базе Сокола восстановлен, правда, времени на это ушло немало. Воители и штурмовики отразили 11 атак. Один воитель убит. Я его знаю». Арва покачала головой. «Переживем. Дальше. С рудника поступила первая партия сырья. Но вскоре станет проблема с транспортировкой. Не хватает техники. Это не ко мне. Пусть Ольга ломает над этим голову. Все, милая. Я в душ, потом идем есть». Он еще раз поцеловал жену и скрылся за дверью ванной комнаты. Все это могло подождать, пока он примет душ и поест. В столовой было многолюдно. Население ковчега значительно выросло, и даже если учитывать, что склады забиты припасами, в бункере не сотня человек, а 1500. Но на столах исправно появляется свежее мясо, рыба, овощи. Откуда это все бралось? И ведь никакого урезания рационов, ничего. Купола, в которых должны выращивать пищу, построили недавно, а некоторые еще заканчивают, но… О чем задумался? Раздался рядом жизнерадостный голос, полный веселья и оптимизма. «Садись, Аркаша», – пригласил Мячеслав. «Как узнал, что я здесь? И это место рад видеть?» «Я-то рад, но в последнее время никакой личной жизни, одна общественная. Так что выкладывай, как ты меня нашел. Ведь ты не просто так нарисовался, приятного аппетита пожелать». «Конечно нет», – отозвался генетик, занимая свободный стол. «Так над чем ты задумался, когда я тебя отвлек?» «Я думал, откуда у нас такие гигантские запасы продовольствия», – доедая бифстроганов, просветил друга Молот. «Забавно, но именно я могу просветить тебя». «Ты?» – удивился майор. «Конечно я. Кто, кроме генетика, который отвечает за клонирование, может ответить на вопрос, откуда у нас свиньи и коровы?» «То есть ты хочешь сказать, что то, что мы едим, клонировано?» «Все, кроме растительной пищи. Внизу существует технический уровень, на котором мы выращиваем животных. Создание взрослого клона свиньи, которое впоследствии идет на отбивные, занимает ровно 27 часов. А поскольку мы выращиваем не одну свинью, то кормежка для ковчега на данном этапе не проблема». «Офигеть!» Глядя то на Аркадия, то на мясо в тарелке, только и смог произнести Мячеслав. «Не пугайся. Могу тебя заверить, что данная продукция ничем не отличается от оригинала. Она съедобна и вкусна. А теперь к теме. Я решил поговорить с тобой до совещания у Железной Леди. Так вот, мутация штурмовика была направленной. Это произошло в результате воздействия кристалла Арты. Помнишь, когда на заседании я сказал, что мне неизвестна пара хромосом в местной цепочке ДНК? Так вот, эта пара отвечает именно за изменения». «То есть земляне не способны к этому?» «Не совсем», – устало потеряв переносицу, ответил Аркадий. «У них эти хромосомы тоже являются частью мутации вследствие какого-то излучения, пока природа данного феномена не ясна, как и не обнаружена причина мутации». «Как ты узнал, что у них это тоже приобретенное?» «Все очень просто. Мумия из столицы. У нее ДНК идентична нашему. Далее простой вывод. Мутация произошла спустя много лет после катастрофы». «Ты можешь установить причину?» – Отставляя в сторону опустевшую тарелку, поинтересовался майор. «Пока что нет. На это требуется время, оборудование, свободное передвижение по планете и очень много экспериментов. Так что пока не досуг. Если сделать вывод из произошедшего, то нужно держать землян подальше от кристаллов, иначе мы получим колоссальную проблему». «А эксперименты с кристаллами?» «Во-первых, за это отвечаю не я, а во-вторых, не сравнивая штурмовиков и ученых, эксперименты проводятся в лабораториях со всеми возможными предосторожностями». «Что за совещание собирает Ольга?» «Первый вопрос касается инцидента в бункере Соколов. Второй, скорее всего, административный, касающийся всего Ковчега. Разработка и доставка добытых ископаемых. Об этом много говорят. Нашей техники не хватает, у местных ее просто нет». «Для этого она собирает всех?» «Не всех», – покачал головой Аркадий. «Меня позвали только из-за научной части, силовиков из-за того, что разработки нужно охранять. Главную скрипку сегодня будут играть техники». «Тогда не будем заставлять нашу железную леди ждать», – поднимаясь, произнес Мечислав. «До совещания меньше 10 минут». «Я не думаю, что мне стоит идти с тобой», – произнесла Арва, оставаясь сидеть за столом. «Почему-то куратор начинает злиться и сверкать глазами, когда я рядом». «Не обращай внимания. Просто тебе удалось захватить меня в плен», – отмахнулся Мечислав. «А ей я так и не сдался». «Ну, если хочешь, не ходи». Девушка кивнула и, встав, поцеловала мужа. «Иди, я подожду тебя в комнате». Молот кивнул и пошел следом за Аркадием, который уже скрылся за дверью столовой.